дорогая церковь, я хочу сюда пригласить семью одну, Жильцовых, Олега и Марии. Можно? Пройдите сюда, пожалуйста. Брат Рома, ты с микрофоном, хорошо? Вот, проходите, повернитесь к церкви. Я прочитаю небольшое место Писания, оно знакомо, написано так. Евангелие от Луки. «Приносили к нему младенцев, чтобы он прикоснулся к нему. Ученики же, видя то, возбраняли». Вот такая вот реакция. Вот. Принесли ребеночка к Господу семья. Ведь как прекрасно, когда знают, куда приносить и кому приносить. Но вот небольшой нюанс. Ученики возбраняли. А почему? Да не к месту. Олег и Мария, сегодня вечеря. Вот не к месту. Не к месту. Сегодня у нас настрой другой должен. Не к месту. Может быть, в другое время. Может быть, где-то в потаенных местах. Нет. Написано, что Господь подозвал учеников, вот так вот и наедине им сказал, чтобы они не препятствовали приносить детей к Нему. Не препятствовали. Никакое не должно быть препятствие, что бы тут ни было. Бог это оценивал большим. И вот Он им сказал, пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Вот, дорогие Олег и Мария, мы очень рады, что и в вашей семье такое пополнение. Девочку зовут Вера, да? Я так понимаю. Хорошо. У вас есть желание, чтобы ребеночка благословили. Доверяете Богу этот? Доверяете, да? Но тогда мы попросим вас, я немножко так как скажу, вы преклоните колени, помолится вот Мария, потом ты, Олег, помолишься, потом и я над ребеночком. Цель этой молитвы и возложения рук на ребеночка, чтобы Господь благословил дитя, ну и последующую жизнь, благословил и хранил ее от зла этого мира, чтобы дал и мудрость родителям воспитывать этого ребенка. Не так, как оно бывает. Господи, мы тебе отдали, вот ты с ним теперь разбирайся. Он такой упрямый. Нет, ответственность с родителей не снимается. Важно, чтобы родители не потеряли упование и доверие Богу. Ну, а сейчас тогда, Рома, ты. Отец Небесный, я сердечно благодарю Тебя за все милости, которые Ты мне оказываешь. Прости, Господи, где согрешила, где какие грехи есть Ты. Очисти кровью Твоей святой. Помоги не грешить, быть Тебе угодной. Слава Тебе и благодарность за маленькую Верочку, которую Ты послал, Господи. Прошу Тебя, Ты благослови ее, сохрани ее от зла этого мира, Господи. Сохрани от оккультных, Господи, связей. Храни ее, Господи, в руке Твоей, чтобы она здорова была, чтобы росла, Господи, здоровым ребенком, чтобы, Господи, она в свое время покаялась и стала детем Твоим, дошла до Царствия Твоего. Умудри, Господи, меня, дай мне сил, терпения и мудрости Твоей, чтобы воспитывать ее для Тебя, Господи. Славу за все прими, благодарность, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Господь и Бог мой, я сердечно благодарю Тебя за все милости, которые Ты оказал к нашей семье. Прости, Господи, за грех, который может разделить с Тобой. Услышь молитву нашей семьи. Ты благослови, Господи, нашу дочку, чтобы она всегда была под Твоей опекой и заботой, Господи, от всякого зла, Господи, от лукавого его сил, Господи, Ты храни ее. Дай мудрости и сил, чтобы нам, родителям, Господи, воспитывать ее для Царства, для Твоего, чтобы она дошла до неба, чтобы служила Тебе, Господи, чтобы узнала истину о Тебе, Господи, о спасении Твоем. Храни, Господи, всю нашу семью, чтобы мы были Тебе угодны и служили Тебе в чистоте и искренности. Прими за все сердечную хвалу и благодарность, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Великий наш Господь и Бог, мы благодарны Тебе и за это дитя, которое родилось в семье Жильцовых, Олега и Марии. Ты подарил им, Господи, эту драгоценность. Ты благослови ее, чтобы она была сохранена от болезни этого мира. Господи, чтобы ребеночек хорошо развивался. Господи, чтобы в последующей жизни она имела встречу с Тобою. Благослови ее и храни ее от всякого зла, от оккультности, как вот и просит и семья, Господи. Даруй и родителям иметь от Тебя правильное ведение, чтобы они воспитывали в страхе Твоем, Господи. Благослови наш Господь и Бог. А то, чего они не знают, то, чего, может быть, будет сокрыто от них, Ты пошли им, Ты им расскажи, наш Господь и Бог. Благослови ее во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.